Следующий блок наш, следующая тема. Нарастание революционного кризиса в России. Июль-октябрь 17 года. Первая римская периодизация. Первая арабская. События в Петрограде. 2-5 июля 17 года. Второе арабское. 5 июля-26 августа. Здесь, видите, время очень уплотнено, то есть хронологические отрезки очень-очень быстро все менялось. Вообще время революции – это время такого уплотненного времени, когда на единицу времени происходит очень-очень много событий. И что очень важно, еще один момент. Дело в том, что как бы вот революция происходит, когда революция, как бы происходит расчленение времени, и разные временные отрезки с разной скоростью. Что-то идет медленно, а что-то очень быстро. То есть, переводя на язык физики, революция – это время разновременных процессов. И вот эта нестыковка разновременных процессов, а каждый временной процесс его, воплощает определенная политическая сила. И вот здесь выигрывает тот, кто использует время как серфингист волну. Вот большевики оказались политическими серфингистами. Значит, второе. 5 июля, 26 августа. Период колебаний правительства между левыми и правыми. Третье. 26 августа-25 октября. Третий. Министерский кризис. Третье. Коалиционное правительство. Октябрьский переворот. Второе римское. Июльский политический кризис. Первое арабское. События 18 апреля-конца июня 17 года. В скобочках краткий экскурс. Как бы мы здесь повторяем, что произошло, чтобы было понятно при изложении. Второе арабское. Второй политический кризис 3-4 июля. Переход власти в руки временного правительства. Второе коалиционное правительство, в скобочках, председатель Керенский. То есть смотрите, как движется карьера Керенского. Сначала он министр юстиции, при том, что он главная фигура. Затем он военно-морской министр, и, наконец, он становится в июле председателем правительства. То есть и номинально главной фигурой. Точка с запятой. 15 членов кабинета, 7 эсеры и меньшевики. То есть в правительстве Керенского почти половина эсеры и меньшевики. Третье римское. Развитие ситуации в июле-октябре. Первое арабское. Нарастание политической поляризации общества. В кавычках. Корниловский мятеж. 26 августа-2 сентября. Последствия Корниловского мятежа. Точка. Усиление позиций большевиков в советах. Запятая. Рост численности большевиков. 350 тысяч в октябре. Весной 17 года было общее собрание левых партий, и кто-то из меньшевиков сказал, что нет сейчас такой партии, которая могла бы взять ответственность за страну. Ленин тут же с места сказал, есть такая партия. Его обсмеяли. Но через 5-6 месяцев после этого было не до смеха. Большевики действительно взяли власть. То есть из маргинальной партии они за полгода превратились в мощную силу. 350 тысяч человек. Это серьезно. Второе арабское. Нарастание экономических трудностей, кризисные явления в промышленности, в скобках, сокращение промышленного производства на 35%, точка с запятой, рост инфляции, рост цен и государственного долга, в скобках, 49 миллиардов золотых рублей осенью 2017 года, это был государственный долг России. Это очень большая сумма. Я повторяю, он состоял из внешней и внутренней части. Внешняя часть 15%, внутренняя 85%. То есть это правительство должно было буржуазии нашей и буржуазии иностранной. Снижение покупательной способности рубля. Третье. Нарастание политического кризиса. Точка провозглашения России республикой 1 сентября. Это при том, что Керенский, который это инициировал, он не имел никаких прав это делать. Это могло сделать только учредительное собрание. Создание директории во главе с Керенским. Директория с большой буквы. Всероссийское демократическое совещание. Всероссийское демократическое с больших букв. 14-22 сентября. Забегая вперед, это была типичная говорильня. Люди собрались говорить о том, что будет с Россией, а к вопросу власти, главный вопрос – вопрос власти они начали обсуждать только в самом конце. Избрание Совета Республики, в скобочках, предпарламента. То есть вместо того, чтобы реально брать власть, эти люди обсуждали, кто имеет право брать власть. То есть эти люди вообще боялись на самом деле ответственности, боялись брать власть. Постепенное смещение центра реальной власти к Петросовету. Рост массового недовольства политикой временного правительства. Двоеточие. 2,5 миллиона бастующих в сентябре. Более 5 тысяч крестьянских восстаний в сентябре и октябре. Рост сепаратистских тенденций на окраинах. Четвертое. Римские выводы. Первое. Резкое усиление леворадикального варианта развития событий после ареста Корнилова. Второе. Причины неудачи временного правительства. А. Общие социально-политические причины. В скобках. Утрата массовой поддержки. Неспособность решить проблемы города и деревни и вывести страну из войны. Точка, запятой. Зависимость от внешних сил. Тире. Как на государственном, так и на наднациональном уровне. Зависимость от внешних сил. Тире. Как на государственном, так и на национальном уровне. То есть они зависели от британцев, от французов и от различных структур, типа группы Милнеровской и ложи «Великий Восток Франции». Б. Экономические причины. И В. Конкретные политические причины. Речь уже идет о конкретных политических ошибках. Неспособность выработать адекватный политический курс. После того, как русская армия побежала, и вести об этом стали проникать в Петроград, ситуация в городе стала накаляться. К вечеру 2 июля ситуация была уже напряженной. Кадеты заявили о выходе из правительства в знак несогласия с намерением министров-социалистов пойти на уступки Центральной Раде Украинской, настаивавшей на автономии. Я хочу обратить ваше внимание, что уже в 1917 году сходу же Украина проявила, так сказать, целый ряд сепаратистских настроений и взяла курс на выход из России. Но главная причина демарша кадетов заключалась не в украинской проблеме. Она заключалась в следующем. Кадеты полагали, что ради сохранения коалиции эсеры и меньшевики согласятся на жесткие условия по проведению внутренней политики, то есть разоружение рабочих, вывод революционно настроенных частей из столицы, запрещение деятельности крайне левых партий, но им навстречу не пошли. Вечером 2 июля делегаты анархистски настроенного 1-го пулеметного полка, которому угрожала отправка на фронт, пошли в другие воинские части и на заводы с целью агитации и выступления против временного правительства. Они не хотели на фронт и решили повторить февральский эпизод, но только уже со свержением не царя, а временного правительства. В тот день ЦК большевиков разыграл очень интересную партию. С одной стороны, ЦК большевиков предпринял попытку остановить демонстрации, формально объясняя свою позицию тем, что мы боимся, что в город будет введены, используя это как повод, в город введут фронтовые части, они тут всех, так сказать, поставят к стенке. Но на самом деле это был очень хитрый ход, разделение труда. Часть большевиков говорит, этого делать не надо, это на тот случай, когда нужно будет обеспечить себе алиби в случае поражения. А другая часть большевиков, причем не первого ряда, а второго, Лаце, Смилга, они говорят, надо поддержать выступление масс и возглавить ее, и взять власть. То есть как бы первые лидеры первого плана говорят, нет, не надо, и устраняются. А лидеры второго плана говорят, нет, мы будем брать власть и вперед. Значит, были вызваны кронштадтские матросы. Это была ударная сила. Это были такие накокаиненные ребята, которым было на все плевать, штык в горло, два поворота и пошли вперед. Вот. И вот эти кронштадтские матросы во главе 400-тысячной толпы пошли к Таврическому дворцу. Однако те же самые полки, которые поддержали февральскую революцию, Павловский, Волынский, Преображенский, они выступили в поддержку меньшевистского эсеровского совета против вот этой демонстрации. И в Питере возникла очень напряженная ситуация. С обеих сторон стоят вот, так сказать, некие силы. И они готовы стрелять. На крышах сидят люди с пулеметами и с винтовками. Здесь в них тоже готовы стрелять. То есть все зависит от, ну вот, сказать, как карта ляжет. Те из вас, кто смотрел французский фильм «Профессионал» с Бельмондо, возможно, помнят там эпизод. Главный герой Бельмондо и его противник, они стоят, держатся вот за револьверы, и никто не хочет стрелять. И в этот момент у цветочника падают, по-моему, цветы. И вот падают цветы, шум, и они начинают стрельбу. Вот здесь произошло то же самое. А в таких ситуациях напряженных, значит, ну, везде двигались матросы, и на одном из мостов Петрограда они нарвались на группу под руководством штабс-капитана Цагурия. У него была пушченка небольшая, и он объявил кронштадтским матросам, которые топали впереди: вот черта, переходите, я открываю огонь. Ну, матросы сказали: подумаешь там, и пошли. Он открыл огонь. И вот после этого началась по Питеру стрельба, началась стрельба по демонстрантам. Ну, матросики тут же, естественно, бросили все и побежали все остальные. По официальным данным погибло 56 человек, но, по-видимому, больше. Правительство, то есть все это сорвалось. Правительство объявило событие результатом заговора большевиков с целью захвата власти. Петроград был объявлен на военном положении, был отдан приказ об аресте Ленина. Именно тогда он, так сказать, убежал вот из Питера. Большевистских руководителей обвинили в шпионаже в пользу Германии, и всплыли документы о том, что они получали деньги от немецкого генштаба. Троцкого арестовали. Эсеры-меньшевистские верхи Совета объявили временное правительство правительством спасения революции, но тут же Керенский выступил против преследования большевиков. Троцкого потом, сказать, отпустили, разгромили большевистские газеты, но вот эта команда Керенского, она сделала все, чтобы смягчировать, самортизировать удар по большевикам. Объяснения этому, ну, есть разные, вот, здесь можно думать разное, но факт остается фактом. Власть сместилась к временному правительству, хотя и ЦИК Совета тоже ее не утратил полностью. Более того, повторяю, и Петросовет, и временное правительство в главе с Керенским смягчили удар по большевистским структурам. Большевики посчитали, что дело проиграно. В конце июля, начале августа собрался 6-й съезд РСДРП, который снял лозунг «Вся власть Советам», потому что в Советах теперь эсеры и меньшевики, ну и что нам тогда «Вся власть Советам». И формально они взяли курс на вооруженное восстание, но настроение было похоронное, потому что, казалось, все проиграно. В то же время в генеральской офицерской среде уже с апреля считали, что пора кончать с революцией. Искали фигуру диктатора. Им стал генерал Корнилов. Человек честный, волевой, мужественный, но очень, мягко говоря, простодушный. Кроме того, по данным контрразведки Генерального штаба Российской армии, Корниловым вслепую манипулировали британцы. И это, так сказать, естественно, разведчикам и контрразведчикам не нравилось. Таким образом, в обществе нарастала политическая поляризация. С одной стороны, офицеры и генералы говорят: все, нужно с этим бардаком кончать. А с другой стороны, идет противоположный процесс. В 20-х числах июля Корнилов стал главковерхом. Он разработал директиву создания трех армий. Армия в окопах, армия в тылу, армия на железной дороге. Это означало введение жесткой дисциплины, запрет митингов, распространение смертной казни с фронта на тыл, создание концлагерей с уменьшенным пайком. Корнилов также приступил к созданию особой петроградской армии, которая должна была заменить петроградский гарнизон и покончить с вольницей. 25 августа, тайно Керенский и Корнилов договорились о том, что к Петрограду будут выдвинуты две конные дивизии и конный корпус. А вот дальше произошло что-то непонятное. Внешняя канва. Керенскому явился бывший обер-прокурор Синода Львов, не путать с премьер-министром первым Львовым, и объявил ультиматум о передаче власти Корнилову. Львов был арестован, а Корнилова объявили смещенным, без контактов с ними. Для Корнилова действия Львова были неожиданными, он его не посылал. По-видимому, сам Керенский в какой-то момент испугался, что ему придется уйти от власти, и он решил устранить Корнилова. Но исследователи отмечают еще одну вещь. По-видимому, здесь сработали французско-британские противоречия. Дело в том, что если Корнилов, как считали контрразведчики русские, действительно вслепую использовался британцами, а Керенский имел контакты с ложей «Великий Восток» Франции, то мы имеем здесь дело в схватке Керенский-Корнилов, в схватке в борьбе французской и французов и британцев. Как-то ни было, сдав Корнилова, Керенский, по сути, сдал страну, а очков не набрал. Есть еще одна загадочная история в мятеже Корнилова. Корнилов должен был двигаться на Петроград. Но так вдруг оказалось, что его эшелоны были разбросаны друг от друга на сотни километров. Это сделали люди, которые работали в генштабе. И эти люди явно не симпатизировали Корнилову. Если учесть, что большая часть этих людей оказалась потом у большевиков, то совершенно понятно, что... Причем они, сказать, им не нравились большевики, но эти люди исходили из того, что вот приехал Троцкий, это человек, связанный с американцами. Вот Ленин, немцы. Вот Корнилов, косвенно британцы. Вот Керенский, французы. Значит, нам нужно найти людей в большевистском руководстве, с которыми можно потом... восстанавливать имперскую Россию. Таких людей они видели в Сталине и в Дзержинском. Но вот эти люди, Бонч-Бруевич, наверное, вы слышали фамилию Бонч-Бруевич. Очень интересная вещь. Два брата Бонч-Бруевича. Один большевик, а другой начальник царской контрразведки. Именно Бонч-Бруевич и еще один человек по фамилии Маниковский, они сманеврировали так, что корниловские вот эти эшелоны, они никуда не доехали. Они уехали, приехали куда-то, а там написано «конец пути». Вот, и в Петроград они не добрались. То есть это очень интересная история. Керенский после корниловского мятежа, так называемого, добился чрезвычайных полномочий. В городе началась паника, когда узнали, что Корнилов движется. И в этой ситуации единственной организованной силой были большевики. И Керенский к ним обратился. Большевикам победа Корнилова для большевиков означала смертный приговор. Кстати, они сохранили выдержку. В обмен на поддержку со стороны Керенского, который обратился к большевикам, большевики выставили условие прекратить преследование Ленина и Зиновьева, выпустить арестованных. Их выпустили. Корнилова арестовали в Могилеве. Он до конца не понимал вообще, что произошло. Повторяю, это был мужественный человек, бежал из плена. Но вот очень простой. Очень простой. Министры кадеты подали в отставку, и у власти встала директория во главе с Керенским. 1 сентября Керенский, не имея никаких прав на то, объявил Россию республикой. И это могло только сделать демократическое вообще, то есть учредительное собрание. Победа Керенского оказалась пирровой. Она резко изменила соотношение сил в стране. Большая часть офицерского корпуса поставила крест на Керенском и на временном правительстве. Обвиненные огульно в потворстве Корнилову мятежу, офицеры теряли последние рычаги управления солдатской массой, еще более частыми стали убийства офицеров в армии, и места офицеров занимали солдатские комитеты. Резко усилилось влияние большевиков. Они спасли Петроград от реакционных офицеров. В это же время развивалась инфляция, дороговизна. Все это работало больше на большевиков. И большевики вернули лозунг «Вся власть советам». Обратите внимание, как гибко действовали большевики. Весной выдвигаем лозунг «Вся власть советов». Летом снимаем лозунг. В сентябре восстанавливаем этот лозунг. То есть они очень гибко адаптировались к ситуации. И в этом отношении действовали очень грамотно, ну и с другой стороны цинично, собственно сказать, цинизм в политике это и есть грамота. В свое время, это уже будет после революции, когда один из лидеров эсеров будет кричать Ленину: «Вы украли нашу аграрную программу», Ленин ответит: «Батенька, так когда нужно, можно и украсть». То есть вот правила, такие правила, точнее их отсутствие. Численность большевистской партии в сентябре достигла 300-350 тысяч. Но главное было даже не в этом, а в наличии жесткой партийной структуры, которая контролировала отряды Красной гвардии. Ядро отрядов Красной гвардии было 40 тысяч. Это были люди там, с бантиками, с винтовками, но на самом деле их было, так сказать, больше. В этой Красной гвардии было полно бандитов, которые терроризировали ночью население, а днем ходили как революционные элементы. Влияние главных социалистических конкурентов большевиков, меньшевиков и правых эсеров падало. Страна шла семимильными шагами к большевистскому перевороту.